Глава 23. В понедельник в 11 утра я уже сидел внутри здания Святого Ордена. Глаза слепались, мне жутко хотелось спать. А на тестирование собралась очередь не меньше, чем из 200 человек. Орден проверял всех экзорцистов без лицензии, а это были в основном несовершеннолетние ученики местной академии, несколько магов, не сумевших поступить в университет после получения среднего образования, десяток тех, кого отчислили из высших учебных заведений за низкую успеваемость, парочка бастардов со слабой кровью, у кого дар открылся и вовсе после 30 лет. К этой компании добавился я, который не закончил университет по причине собственной смерти. Передо мной было еще 30 человек, а автоматов с кофе в здании ордена не было. Знал бы, что здесь с самого утра соберется такая толпа, выспался и пришел попозже. В воскресенье легион показал мне еще один из миров демонов. Там время тоже текло быстрее, чем здесь, и в сумме по местному времени я пробыл там целых 5 дней. И все это время без сна и отдыха я убивал демонов. Одного за другим. Это помогло мне стать сильнее. Энергетических потоков стало в 1,5 раза больше, но я вернулся поздно и совершенно не успел отдохнуть. «Ваше благородие!» Из сонного состояния меня вытянул голос мужчины, и я неохотно открыл глаза. «Ваша очередь!» Я узнал Романа Евгеньевича, который проводил ритуал по определению одержимости, и ничего не нашел. Слишком многозадачный член ордена, а значит, ему здесь доверяют, и он вхож во все местные подразделения. «Иду», — ответил я и поднялся. Роман Евгеньевич провел меня в большой зал для тестирования, где уже собралась комиссия. Она состояла из членов ордена разных рангов, от алкалита до архонта, всего 8 человек. И Роман Евгеньевич также занял место за столом, согласно своему рангу. Я оставался спокоен. Хотя уверен, многие из тестируемых удивились, увидев магистра и верховного мага. Таких личностей не вызывают для стандартных проверок, что является очередным подтверждением. Ищут именно меня. Слишком много переполоха я устроил в империи за последнюю неделю, а иначе и не мог. От этого зависели жизни людей. Но, по крайней мере, мне удалось выиграть себе достаточно времени, чтобы отсрочить этот момент. Я успел приспособиться к измененному телу и научился хорошо скрывать свою сущность. «Ваше благородие, благодарим вас, что пришли на стандартную процедуру. Мы не отнимем у вас много времени», — сказал один из членов комиссии. Он производил впечатление добродушного старика. Но я не стал обманываться, ведь со мной говорил верховный маг. «По нашим сведениям, вы не смогли вступить в орден по причине того, что не окончили университет. Все верно?» «Да, не смог его окончить», — подтвердил я, кивая. «Планируете восстановиться? У вас были хорошие показатели?» «Нет», — верховный маг хмыкнул и спросил. «Позвольте поинтересоваться, почему?» «Господа, через пару минут вы сами все поймете. Позволите?» — я указал на артефакт для изменения силы мага. «Конечно», — кивнул он. Артефакт показывал магическое составляющее человека. Выводил на обозрение всей комиссии количество нитей внутри источника. Нитями я называл энергетические потоки, текущие внутри меня. Сам артефакт был огромный и внешне представлял собой огромную колбу с прозрачной жидкостью. Со стороны это могло бы показаться аквариумом без рыбок, на дне которого блестели специальные кристаллы, с которыми их соединяла связующая жидкость. Я прислонил руку к колбе, и от родовой печати по коже пронесся голубой огонь. Он коснулся магического стекла и проник внутрь. Колба загорелась голубым светом. Пока ничего необычного. Магия экзорцистов обычно красная, но встречаются и исключения. Как-то в учебнике я вовсе читал про мага, чей цвет магии был зеленым, и все постоянно путали его с магом природы. Дальше началось самое интересное. Вся комната озарилась светом. Все помещение стало отражением моего внутреннего мира, словно артефакт произвел мощную голограмму. И на ее красном фоне были видны сотни голубых потоков, тех самых, которые мы позавчера считали с легионом. Сегодня, после прокачки в мире демонов, их стало гораздо больше. Надо отдать членам комиссии должное. Большинство из них сохранили спокойствие. Обычно у ученика максимум сотню нитей можно насчитать, здесь же предстала совсем другая картина. Но благо артефакта не мог показать того, что у моего внутреннего мира нет границ, его ограничивала мощность кристаллов, и он мог показать только количество энергопотоков. Архонт поднялся со своего места и подошел ко мне. «Достаточно, ваше благородие», — попросил он. Я убрал руку, и артефакт перестал показывать свою голограмму, а жидкость в нем вновь стала прозрачной. «По нашим данным, когда вы учились в Московском университете, у вас был ранг ученика, но сейчас вы находитесь на уровне магистра. У вас есть этому внятное объяснение?» — спросил Архонт, строго смотря на меня. Когда этот вопрос задал мне брат, я рассказал ему про демона, который находился во мне, когда лежал в гробу. По этой легенде, именно он сделал меня сильнее, и отчасти это была правда. Я утаил только то, что легион до сих пор сидит в моей голове и никуда не собирается уходить. Это тайна рода. А согласно 93-му закону Российской империи, аристократы могут использовать родовые знания и не раскрывать их, если они не вредят империи, — спокойно ответил я. «Допустим, но ваши предки не пользовались ничем подобным. Каждый из здесь присутствующих хорошо знает историю семьи Демьяновых». «Если они не пользовались этими знаниями, это не значит, что их не было в роду. Вы сами знаете, что в семье Демьяновых были такие личности, как Роман Борисович, ставший верховным магом в 30, Григорий Станиславович заполучил магистра в 20». «Можете не продолжать», — кивнул Архонт. Род Демьяновых был очень сильным, пока его кровь не начала разбавляться связями с простолюдинами. И не каждый глава рода старался укрепить род и, соответственно, силу его потомков. Отсюда большой разброс в силе магов разных поколений, и у меня при рождении не было большого потенциала. «А вот тут ты ошибаешься», — вставил слово демон. «О чем ты? Моя мать простолюдинка?» — подумал я в ответ. Я тепло к ней относился, но подобный союз плох для укрепления рода и становления сил детей. Кровь разбавлена, и дети получились вдвое слабее отца, мага. «Все не так просто, а иначе ты бы не смог меня выдержать. Может, она и простолюдинка, но есть подвох», — объяснил демон. «Какой?» — мысленно спросил я. «Я что, похож на пророка? Увижу ее, скажу, если, конечно, эта женщина еще жива». «Жива», — уверенно ответил я. «Как понимаю, в вашем роду есть некое знание, которое может воспользоваться не каждое поколение», — сделал вывод Тимур Алексеевич. «Все верно», — кивнул я. «Вы на прошлой неделе были в Москве?» «Это допрос?» — нахмурился я. «Мне не нравились эти наводящие вопросы». «Нет, всего лишь беседа», — Тимур Алексеевич слегка улыбнулся. «Он уже все знал, что я уничтожил огненного демона, что я помог группам-экзорцистам во время выброса, и скоро он задаст главный вопрос». «Был. Мы с братом ездили по делам рода», — ответил я. «А вы слышали, что в вашем городе два человека вернулись из мира демонов?» Он смотрел мне прямо в глаза. «Конечно, теперь способность видеть в выбросе его интересовала куда меньше, чем возможность вызволять наших из плена». «Слышал? Кто же об этом не слышал?» — я ответил такой же улыбкой. Тимур Алексеевич на миг задумался и тихо попросил. «Давайте поговорим наедине». Я кивнул, и мы вышли из помещения. Архонт провел меня в один из кабинетов служащих ордена. Там нас ждал мужчина, который явно приехал сюда из столицы. Вид у него был уж слишком серьезный по сравнению с провинциальными членами ордена. «Это Иларион Викторович, глава службы безопасности столичного ордена», — представил мужчину Архонт. «Значит, влияние этого человека распространяется не только на Москву, но и на всю империю. Сейчас со мной хотели говорить двое самых влиятельных людей во всем Святом Ордене, и интересовали их отнюдь не штрафы за колдовство без лицензии». «Александр Олегович», — представился я, как полагалось по нормам приличия. «Слышал о вас, ваше благородие», — кивнул бородатый мужчина. «Присаживайтесь». Я присел на кресло напротив стола, а Архонт занял место на диване у стены. «У барона ранг магистра», — пояснил Тимур Алексеевич. «Это тайна рода, которую нам не раскроют». «Жаль, ведь подобное могло бы помочь возвыситься остальным. Вы же понимаете это, ваше благородие», — мягко спросил Иларион Викторович. «Стань наши маги сильнее, и мы бы этих демонов быстро изгнали с нашей земли». «Это так не работает», — помотал я головой. «Не найдется столько демонов, как легион, чтобы на всех хватило, уж не говоря об опасности подобного мероприятия». «Что, простите?» «Если вы узнаете эту тайну, то вы убьете 1000 учеников, чтобы из них получился один магистр?» Иларион Викторович откашлялся в кулак, а я продолжил. «Будь все так просто, все бы в вашей семье были бы магистрами и архонтами. У нас есть предрасположенность, те, у кого ее нет, просто умрут». Я не врал, ведь речь шла о демоне-симбионте. «Я вас понял, ваше благородие», — ответил Иларион Викторович. На слово он мне явно не поверил, и сейчас сделает следующий ход, но я не стал его дожидаться. «Согласно 93-му закону Российской империи, ни одна государственная служба не вправе давить на меня для разглашения этой тайны. А если не верите мне, что это приведет лишь к геноциду магов, достаньте артефакт правды, и все сомнения отпадут», — спокойно сказал я. Иларион Викторович вопросительно посмотрел на Архонта. Тот задумался и сказал: «В ордене есть такой. Ваше благородие, если вы даете свое согласие, то я велю принести его сюда». «Даю. Я повторю свои слова на этом артефакте», — ответил я. Тимур Алексеевич вышел и передал распоряжение младшим слугам ордена. Артефакт правды уже через 5 минут был на столе. Илларион Викторович открыл деревянную шкатулку, и оттуда выглянула металлическая ящерица размером с половину моей ладони. В ее глазах горели красные кристаллы. На самом же деле, такая форма была у артефакта лишь потому, что именно в форме этого зверя хорошо пряталась сложная схема составляющих столь дорогой вещи. Такие есть даже не в каждом городе. Я взял артефакт в руку, и глаза ящерицы загорелись ярче, а затем спокойно произнес: «Я, Демьянов Александр Олегович, клянусь, что раскрытие моей тайны не повлечет за собой ничего, кроме массовой смерти магов». Ящерица никак не отреагировала. А если бы я соврал, то глаза бы изменили оттенок на черный, либо же она засияла. Тут все зависит от версии модели. Российские артефакторы постоянно пытаются усовершенствовать эту вещь. Илларион Викторович убрал ящерицу обратно в шкатулку. И ведь правда, если орден начнет внедрять демонов в человеческие тела для их усиления, это приведет только к массовым смертям. За всю историю человечества удалось договориться лишь с одним из них, и тот сидел в моей голове. Демоны и без того вселяются в людей, и одаренных, и обычных. Они внедряются в наши ряды, чтобы уничтожить нас изнутри. Ничего хорошего эта идея не несет. Есть еще вариант использовать бестелесных последователей легиона, но все они уже вселились в тела стариков дома престарелых. Они не столь сильны, как их прародитель, и могут разве что изменить тело носителя в лучшую сторону. Но так много силы, сколько я получаю от легиона, они своим носителям не дадут. К тому же, если их переселять в живых, то придется повреждать души, что тоже плохо. Отразится и на продолжительности жизни, и на ментальном здоровье. Мало какое тело может выдержать две души. Как мое, обычно происходит диссонанс, и демоны выдают себя. Теперь артефакту потребуется несколько часов на перезарядку, и меня не смогут дальше проверять с его помощью. Ящерица работала со 100-процентной точностью, но артефакт этот был крайне сложный и ограничений хватало, поэтому его убрали со стола. «Вы нас убедили, Александр Олегович», — не скрывая разочарования, продолжил Илларион Викторович. «Думаю, вы сами понимаете, что орден не может оставить вас без внимания в любом случае». «Выпишите мне штраф за уничтожение демонов без лицензии?» — уточнил я. «Нет», — уголок рта мужчины дрогнул в усмешке. «Сперва мы с Тимуром Алексеевичем хотим понять, на что вы способны». «А на что способен экзорцист в ранге магистра?» «Даже архонт не способен так четко ориентироваться в зоне выбросов, как это делали вы», — сказал Тимур Алексеевич. «И уж тем более не способен вернуть заложников из мира демонов». «А вот ко второму я не имею никакого отношения», — спокойно ответил я архонту. «В выбросах видеть могу, но не стоит приплетать мне способности за гранью фантастики». Тимур Алексеевич хмыкнул, явно пожалев о том, что уже потратил единственный вопрос ящерицы, хотя члены ордена поступили верно. Для них именно ответ на него был бы первостепенен, чем мифическое освобождение заложников. К тому же неизвестно, сколько из похищенных в живых остались. «Опрошенные говорят, что все произошло случайно, Тимур Алексеевич», — подтвердил мои слова глава службы безопасности ордена. Но, видимо, сам архонт спасенным не верил. А я пока не хотел рассказывать о том, что и правда могу это делать, иначе до своей семьи я доберусь в самую последнюю очередь. Многие в войне с демонами потеряли близких, которых забрали эти твари. Я не могу спасти всех, и приходится расставлять приоритеты. Сначала моя семья, потом все остальные. Только так и никак иначе. А чтобы это сделать, нужно стать сильнее. Поиск заложников мне в этом не поможет, в отличие от ордена, который только и делает, что уничтожает и изгоняет демонов, если не считать всей той бюрократии, которой мы сейчас и занимаемся. «Илларион Викторович, если вы не собираетесь выписывать мне штраф, то к чему дальнейший разговор?» — прямо спросил я, чтобы не тянуть резину. Все сидящие в этом кабинете понимали итог, и мне хотелось скорее прийти к обсуждению именно этой темы, а не ходить вокруг да около моих способностей, которыми я и поделиться не могу, и не горю желанием перечислять. «У вас ранг магистра, ваше благородие. Это первый зарегистрированный случай, когда магистр-экзорцист существует вне ордена. Нам бы хотелось это исправить. Но, как вы знаете, по уставу Святого Ордена вы должны закончить университет для вступления в наши ряды. Мы с Тимуром Алексеевичем можем поспособствовать тому, чтобы вас восстановили в университете на 5-м курсе, и вы спокойно закончите обучение». Сколько раз я уже слышал это предложение. Почему-то каждый считал своим долгом предложить мне договориться о восстановлении, словно я сам не мог дойти до ректора. Отучиться еще один год в университете несложно, и договориться со строгим ректором тоже реально. Я бы вполне мог это сделать сам. Но у меня нет лишнего года. Именно поэтому я оставлял после себя небольшие следы, заставившие орден насторожиться и заинтересоваться мной. Меня не устраивал расклад провести еще один год за партой в университете. Это вторая причина, по которой я здесь сижу. Орден может ускорить процесс, если захочет, и тогда я начну убивать демонов в огромных количествах на своей территории с их дозволения. Это выгодно для нас обоих. Я становлюсь сильнее, а орден с моей помощью начинает уничтожать гораздо больше врагов человечества. Правда, я бы делал это и без ордена, но с нынешними законами Российской империи магистр без лицензии много демонов не убьет. «Целый год ваш орден будет без магистра, способного ориентироваться в выбросах? Не слишком ли долгий срок?» — спросил я. «Долгий», — первым ответил Тимур Алексеевич. «Я видел то, что вы сделали в Москве, и, признаюсь, это меня впечатлило». «Хм, если бы Архонт не хотел того же, чего и я, то он бы выбрал противоположную стратегию поведения». «Значит, этим вопросом занимается не он, а Илларион Викторович». «Ваше благородие, законы Российской империи написаны для всех без исключения», — сухо ответил глава службы безопасности ордена. «Он хорошо играл свою роль и не показывал реальных эмоций, хотя я понимал, он не отпустит меня без решения о вступлении в орден тем или иным способом. Это замечательно, ведь род Демьяновых всегда чтил и будет чтить законы нашей Великой империи», — спокойно ответил я. «Илларион Викторович, если вы хотите видеть меня в рядах ордена, я готов сдать выпускной экзамен хоть завтра». На миг зрачки мужчины расширились, и он выдал свое удивление. «Выпускной экзамен крайне сложный, состоит из теоретической и практической части, и не у всех студентов получается пройти его с первого раза. Одна пересдача дается в этом же году, дальше в следующие годы. Так можно до бесконечности сдавать, пока, наконец, не пройдешь все этапы. Но, как правило, на последнем курсе все студенты берутся за ум, и у 90% получается сдать экзамен». «Александр Олегович, попрошу вас воздержаться от шуток», — хмыкнул Илларион Викторович. «А кто сказал, что я шучу?» — приподнял я бровь. «Экзамен крайне сложный. Я бы и сам его сейчас не сдал без подготовки. Мои знания свежи, и я готов. На самом деле, со знаниями Легиона я был готов сдать его хоть сейчас». «Вы слишком самоуверены», — хмыкнул Илларион Викторович. «Какой печати нужно изгонять демона 23-го уровня?» — внезапно спросил Тимур Алексеевич. «Зависит от вида класса демона», — ответил я. «Габиол!» Люди дают демонам имена, но по факту, если речь не о владыках, то это виды демонов. То есть габиол — имя и вид для всех болотных демонов. Но случается так, что на одном уровне может быть несколько подклассов демонов, и для каждого нужна своя печать. Как сказал сам Легион, в какой-то момент стало слишком много похожих демонов, и он начал путать, как кого зовут. Некоторым и вовсе дал вторые имена. Так появились подклассы. В итоге Легион решил, что если демоны выглядят одинаково, то и зваться должны одинаково, а с логикой прародителя никто в его мирах спорить не стал. «Это 49-й уровень». «Химеринтус», — продолжил Архонт. «1001-й. 23-го уровня известно всего три подкласса — Габиол, Зиграс, Киртрас. Чтобы изгнать, нужны три разных печати». «А еще проще уничтожить их силы Легиона, но об этом я умолчал». «Для уничтожения демонов не всегда требовалось чертить печать, и, будучи в Ордене, я скорее буду это делать для отвлечения внимания. Вырывать сердца демонов куда проще и быстрее». Илариона Викторовича мои знания впечатлили, и он на миг задумался. Проверил что-то на компьютере, а затем предложил. «Александр Олегович, сегодня утром в Орден доставили одержимого, и пока никто не смог определить, что за демон сидит внутри него, а, соответственно, и изгнать тварь. Если справитесь, мы организуем вам экзамен в ближайшее время, однако если вы не сможете сдать его с первого раза, то вам придется заново пройти программу 5-го курса и проходить пересдачу на общих условиях». «Хорошо», — легко согласился я. И мы втроем отправились в казематы, где и содержались одержимые. Там были именно те, кто точно одержим, а не как было с Борисом, под вопросом. Такие могли оказаться и в психушке, но под наблюдением того же ордена. Подвал освещался тусклым светом магических настенных ламп. Это не была темница в широком понимании, которую ожидаешь здесь увидеть. Передо мной предстал коридор, полный железных дверей, усиленных магической защитой, чтобы ни один пленник не мог выбраться. «Нам сюда, ваше благородие», — указал Илларион Викторович на дальнюю дверь. Он подозвал привратника и велел ему отпереть дверь. Стражник нашел нужный ключ, и дверь со скрипом поддалась. Первым вошел внутрь глава службы безопасности, а мы с Архонтом следом. На кровати лежала прикованная девушка с черными волосами. Она резко повернула голову к нам, и я обомлел, узнав ее.